И я мысленно похлопал себя по спине за то, что догадался напечатать текст на ее машинке. «Признаю», — продолжал я, — «что отговаривать ее не пытался. У меня даже в мыслях такого не было. Более того, я сказал, что этот прием может сработать, а я даже готов поставить 10 против 1 на то, что кто-то клюнет на такую приманку». И уже потом она решила, что 65 – это лучше, чем 50. Я слишком длинно отвечаю, да? Так вот, это зависит от того, как вы себя поведете. Я принес чек назад, но отправка его по почте обойдется нам всего 8 центов. Если мы так поступим, на вашем счету останется чуть меньше 6 тысяч долларов. 15 июня мы уплатили налоги. Я не пытаюсь вас разозлить, а только отвечаю на ваш вопрос. И имейте в виду, теперь дело обстоит так, что уже никто не подумает, что вы взываете о помощи из Сточной канавы. Миссис Одл не остановится ни перед чем, она может с легкостью уплатить и миллион. Ничто другое ее больше не волнует. Вульф поступил типично в своем духе. Он не сказал «приемлемо» или «разорви этот чек» или даже «проклятие». Он просто взял его, внимательно прочитал, сунул под пресс-папье и произнес. «Я готовлю копченого осетра по-московски. Принеси мне бутылку мадеры из кладовой». И снова погрузился с головой в кроссворд. Глава 14. Объявление появилось во вторник на 6-й странице утреннего выпуска «Таймс» и на 9-й странице «Газет». Два столбца, набранные жирным шрифтом, с широкими полями со всех сторон и с двумя новыми условиями. Первое. 65 тысяч долларов могут быть выплачены одному человеку или разделены между несколькими людьми. Второе. 65 тысяч долларов или какая-то их часть будут выплачены только за точные сведения, а не за предложение, предположение или гипотезу. Ниже следовали остальные условия, в которых были изменены только три слова. Мы обсудили варианты и пришли к выводу, что ничего поделать нельзя. Увидит ли наше объявление в манхэттенской уголовке? Наверняка. Установят ли они неусыпное наблюдение за нашим домом, чтобы увидеть, кто к нам придет? Безусловно. И что тогда? Они вторгнутся к нам и попытаются получить за даром то, за что наш клиент предлагает 65 тысяч. Они, наверное, начнут прослушивать наш телефон, а ученые наизобретали столько сногсшибательных устройств, что простому смертному уже стало невозможно определить, подслушивает его или нет. Как бы то ни было, во вторник в 2 часа дня Сол, Фред и Ори сидели в нашей гостиной и играли в пинокль. Мы приготовились к приему гостей. Самый первый оказался призанятной личностью. До него еще четверо звонили по телефону, но все оказались чокнутыми. Первый живой посетитель позвонил в дверь около 3 часов дня. На первый взгляд он тоже был чокнутым, но дверь я все же открыл, и он вручил мне визитку. Крохотную голубую карточку, на которой витиеватыми черными буквами значились имя и фамилия. Назир Ибн Бекр. Ну что ж, иностранцы тоже бывают чокнутыми. Но я его таки впустил. Худой, смуглый и чернявый, ростом он доходил мне до подбородка. А вот его носика вполне хватило бы на двоих. Несмотря на жаркий июньский день, на нем был застегнутый на все пуговицы пиджак, а воротничок сорочки потемнел от пота.